Новгородский архиепископ был человек очень образованный и пользовался всеобщим уважением и любовью духовенства. Новгородский архиепископ Дмитрий, в миру Даниил Алексеевич Сеченов, 1709-1767 годы, дворянин, окончил курс Славяно-Греко-Латинской академии одновременно с Михаилом Васильевичем Ломоносовым в 1735 году и был оставлен в ней учителем. Будучи архимандритом Казанского Свияжского монастыря, а затем с 1742 года епископом в Нижегородской губернии, он жестоко насаждал православие среди мордовского и чувашского населения, разорял языческие кладбища, подвергал уклоняющихся от крещения телесным наказаниям, заковывал в кандалы, а иногда, как писал Соловьев в «Истории России с древнейших времен», и в купель окунал связанных. По учению и проповеди Дмитрия Сеченова отличались ясностью слога, а наипаче обличительную резкостью. Словарь исторический о бывших в России писателях духовного чина греко-российской церкви. Санкт-Петербург, 1827 год, том 1, страница 139. Его ораторская речь блистала самым вульгарным просторечием и самообличением. Например, «Слово отрыгнем царицы-матери». «Сам шампанские и венгерские вина вместо квасу употребляю, а в церковь никогда и волоскова галенка, то есть крохотной бутылочки, не посылаю». Сеченов. Слово 8 июля 1746 года. Библиотека Академии наук. Шифр 38.4.116/2. «Мы за чарку венца, за ласкательство, за частишку, за малую славицу, в суде за гостинец, в торгу за копейку, в пост святой за курочку душу нашу промениваем». Сеченов. Слово 25 марта 1743 года. Библиотека Академии наук. Шифр 38.4.116/1. По мнению Пушкина, Пушкин, полное собрание сочинений, Москва, Ленинград, издательство Академии наук СССР, 1949 год, том 11, страница 253, и современного исследователя Блока, Дмитрий Сеченов занимался и преследованием Ломоносова за сатиру «Гимн Бороде», 1757 год, рассылая разным лицам в Петербурге бранные анонимные письма. С 1757 года Сеченов – архиепископ Новгородский и Великолуцкий. В 1762 году совершил обряд коронования Екатерины в Успенском соборе в Кремле и был возведен в сан митрополита 8 октября 1762 года. Пользовался особенным благоволением императрицы. В июне 1767 года он депутат от российского духовенства в комиссии о сочинении проекта нового уложения, а в декабре 1767-го скончался от апоплексического удара. Его просвещенный ум ясно понимал, что в царствовании такого царя, каким был Петр III, значение церкви неминуемо будет умалено. Он не скрывал своей скорби по этому поводу и был готов содействовать нам в той мере, в какой ему позволяло его пасторское достоинство. Для нас это было очень важно, так как в числе прочих качеств он обладал трогательным и мужественным красноречием, увлекавшим его слушателей. На этом дело и стало. В течение 10 дней число заговорщиков увеличивалось, но окончательный и разумный план все еще не созревал. К К своему удовольствию я узнала от дяди моего мужа, князя Волконского, только что вернувшегося с войны, что армия, несколько лет сражавшаяся против прусского короля и в пользу Марии Терезии, находила чрезвычайно странным, что должна обращать теперь оружие против нее. Неудовольствие в армии было всеобщее, и я поняла, что сам князь склоняется скорее на нашу сторону. Я сообщила это графу Панину, и нам было уже легко убедить его принять деятельное участие в перевороте или, по меньшей мере, появиться при развязке. Волконский Михаил Никитич, 1713-1789 годы, князь, генерал-аншеф, отличился в Семилетней войне. В 1764 году командовал корпусом, вступление которого в Польшу ускорило избрание в короли Станислава Понятовского. С 1768 года чрезвычайный и полномочный посол в Польше, главнокомандующий Москвы, 1771-1780 годы. Его жена, Елизавета Алексеевна, урожденная Макарова, умерла в 1782 году. Мария Терезия, 1717-1780 годы, австрийская эрцгерцогиня с 1740 года, королева Венгрии и Чехии, великая герцогиня Тосканская и римско-германская императрица. С 1765 года, после смерти своего супруга, императора Франца I, Мария Терезия назначила своим соправителем сына Иосифа II. В Семилетней войне 1756-1763 годы принимала участие вместе с Россией. Поражение при Кунерсдорфе в 1759 году повергло прусского короля Фридриха II в такое отчаяние, что он, по его словам, чуть не покончил самоубийством. Произведение Фридриха Великого, Берлин, 1854 год, страницы 305-306. Я через день ездила в свое имение, или скорее на мое болото, чтобы в одиночестве записать некоторые мои мысли, представлявшиеся мне не вполне ясными. Эти постоянные поездки убедили всех, что я была поглощена исключительно украшением и обработкой своей земли. Я довольно часто получала известия от императрицы. Она была здорова и покойна. Впрочем, ей не о чем было тревожиться, так как она, как и мы все, не подозревала, что развязка так близка. Петр III усиливал отвращение, которое к нему питали, и вызывал всеобщее глубокое презрение к себе своими законодательными мерами. В царствовании императрицы Елизаветы народы Сербии и та часть их, которая нашла убежище в Австрии, некоторые венгерцы и другие народы, исповедовавшие греческую веру, отправили к императрице депутатов с просьбой отвести им землю в России и позволить им на ней поселиться, так как они не в силах были переносить доли притеснения, которым подвергало их всемогущее в царствовании Марии Терезии католическое духовенство. Хотя ее величество чувствовало большую симпатию к Марии Терезии, но ею руководило и религиозное чувство, заставившее ее взять под свое покровительство православных, гонимых за веру. Им отвели великолепные земли на юге России и дали денег на переселение и на сформирование нескольких гусарских полков. Один из депутатов, некто Хорват, сумел втереться в доверие высших должностных лиц. Хорват Куртиц Иван умер в 1780 году, сербский дворянин, полковник австрийской службы, обратился в 1750 году к русскому послу в Вене, графу Бестужеву-Рюмину, с просьбой переселиться в Россию с сербской колонией, преследуемой императрицей Марией Терезией за православную веру. Указом 1751 года императрица Елизавета Петровна выделила деньги на переезд югославян на правобережную Украину, где были учреждены поселенческие полки, гусарские и пехотные, для обороны от турок и крымских татар. Здесь поселились сербы, венгры, болгары, греки, валахи. Земли, занятые ими, были названы в 1752 году «Новой Сербией». В 1762 году были выявлены злоупотребления Хорвата, управлявшего сербской колонией. Он был лишен чинов и сослан в Вологду, где и умер. В 1764 году Новая Сербия вошла в состав Новороссийской губернии. Бажова. Русско-югославянские отношения во второй половине XVIII века. Москва. 1982 год, страницы со 127 по 129 и со 151 по 154. Деньги были доверены Хорвату. Когда несколько тысяч сербов переселились на назначенные им земли, получившие название Новой Сербии, Хорват стал обращаться с ними как с рабами и присвоил себе следуемые им деньги. Эти несчастные довели свои жалобы до императрицы, которая послала генерала князя Мещерского исследовать их на месте. Но болезнь Елизаветы, другие более важные дела и, наконец, смерть императрицы воспрепятствовали сенату высказаться окончательно по поводу этого дела. Мещерский Платон Степанович. 1713-1799 годы. Князь, генерал-губернатор Малороссии. 1769-1775 годы. Казанский губернатор. 1797-1799 годы. По смерти императрицы Хорват приехал в Петербург и подарил по 2000 дукатов каждому из трех вельмож, которые казались ему самыми влиятельными, а именно Льву Нарышкину, бывшему в фаворе благодаря своему шутовству, генералу Мельгунову и генерал-прокурору Глебову. Глебов Александр Иванович, 1722-1790 годы, генерал-прокурор Сената с 1761 по 1764 годы, генерал-аншеф. Последние два сообщили об этом Петру Третьему. Он похвалил их за то, что они не скрыли от него полученного ими подарка, потребовал себе половину и на следующий день сам отправился в Сенат и разрешил дело в пользу Хорвата. Таким образом, Россия лишилась сотни тысяч жителей, которые переселились бы к нам, если бы знали, что их соотечественники пользуются обещанным спокойствием. Узнав, что Нарышкин тоже получил деньги от Хорвата, Петр III отнял у него всю сумму, не оставив ему половины, как остальным двум, и несколько дней подряд издевался над ним, спрашивая его, куда он дел полученные им деньги. Подобные поступки заклеймили бы позором всякое частное лицо. Насколько же эта шутка, вскоре ставшая известной всему городу, увеличило всеобщее презрение к государю. Насмешки над императором и его недостойным шутом Львом Нарышкиным стали всеобщими. Несколько дней спустя он позволил себе невероятную выходку перед всем измайловским полком. Фельдмаршал граф Разумовский, бывший его шефом, был принужден, хотя он и не был военным, наравне с другими развернуть полк и произвести ему учение в присутствии государя. Петр III остался доволен войсками. Все были оживлены, и обед обещал быть очень веселым, как вдруг Петр III заметил, что его араб дерется с кем-то в некотором расстоянии от него. Это его сперва позабавило, но когда ему сказали, что араб дерется с профосом полка, он был положительно удручен. Профосы, по законодательству Петра I, исполняли в войсках полицейские обязанности, наблюдали за чистотой в местах расположения войск, за арестантами, осуществляли телесное наказание и прочее. «Нарцисс потерян для нас!» — воскликнул он. Никто не понимал его слов, и Разумовский попросил объяснений. «Разве вы не знаете, — ответил государь, — что уж ни один военный не может терпеть его в своем обществе, так как тот, к кому прикоснулся профос, опозорен навсегда?» Граф Разумовский, делая вид, что разделяет предрассудки императора, предложил ему накрыть арапа полковым знаменем. Петр III, обрадовавшись, расцеловал графа за его прекрасную идею. Прекрасное расположение духа вернулось к нему, и он велел позвать своего арапа. «Знаешь ли ты, — сказал он ему, — что ты был потерян для нас, так как ты опозорен прикосновением профоса?» Нарцисс, кажется, его звали так, ничего не понимая в этой чепухе, утверждал, что он храбро защищался и хорошо проучил негодяя, ударившего его. Он стал протестовать еще более, когда ему объявили, что его три раза накроют знаменем и тем очистят от позора. Чтобы совершить над ним этот очистительный обряд, его пришлось держать. Но император этим не ограничился. Он приказал уколоть его пикой, которой заканчивалось знамя, чтобы он кровью своею смыл свой позор. Нарцисс кричал и бранился, а офицеры испытывали настоящие муки, не дерзая смеяться, так как император смотрел на эту шутовскую сцену как на торжественную и необходимую церемонию. Легко себе представить, какие чувства он возбуждал во всем обществе подобными нелепыми выходками. «Мой отец не играл никакой роли при дворе, хотя государь оказывал знаки внимания моему дяде-канцлеру, но не руководствовался ни его советами, ни правилами здравой политики, которых он и не слушал. Поутру быть первым капралом на вахт-параде, затем плотно пообедать, выпить хорошего бургундского вина, провести вечер со своими шутами и несколькими женщинами и исполнять приказания прусского короля — вот что составляло счастье Петра III. И все его семимесячное царствование представляло из себя подобное бессодержательное существование изо дня в день, которое не могло внушать уважение. Его разбирало нетерпение отвоевать у датского короля клочок земли, на который он заявлял свои права, и он не захотел даже дождаться коронации, чтобы начать войну. После отъезда двора в Петергоф и Ораниенбаум у меня было больше свободного времени, я уж не проводила своих вечеров у императора и была счастлива, что остаюсь в Петербурге. Наружно все было спокойно, только некоторые гвардейские солдаты с нетерпением ожидали действий. Опасаясь, что их внезапно отправят в Данию, они тревожились насчет императрицы. Офицеры нашей партии наблюдали за ними и с трудом их сдерживали. Я велела им передать, что получаю каждый день известия от императрицы и уведомлю их, когда надо будет действовать. Дела оставались в таком положении вплоть до 27 июня, являющегося днем навсегда памятным для России и исполненным трепета и радости для заговорщиков, так как их мечты наконец осуществились. За несколько часов до переворота никто из нас не знал, когда и чем кончатся наши планы. В этот день был разрублен Гордиев узел, завязанный невежеством, несогласием мнений насчет самых элементарных условий готовящегося великого события, и невидимая рука провидения привела в исполнение нестроенный план, составленный людьми, неподходящими друг к другу, недостойными друг друга, не понимающими друг друга и связанными только одной мечтой, служившей отголоском желания всего общества. Они именно только мечтали о перевороте, боясь углубляться и разбирать собственные мысли, и не составили ясного и определенного проекта. Если бы все главари переворота имели мужество сознаться, какое громадное значение для его успеха имели случайные события, им пришлось бы сойти с очень высокого пьедестала. О себе я должна сказать, что, угадав быть может, раньше всех, возможность низвергнуть с престола монарха, совершенно неспособного править, я много над этим думала, насколько 18-летняя головка вообще способна размышлять, но сознаюсь, ни мое изучение подобных примеров в истории, ни мое воображение, ни размышления никогда бы не дали тех результатов, к которым привел арест Пассека. 27 июня после полудня Григорий Орлов пришел сообщить мне об аресте капитана Пассека. Орлов Григорий Григорьевич, 1734-1783 годы, граф, генерал-аншеф, один из организаторов дворцового переворота 1762 года, фаворит Екатерины II. Еще накануне Пассек был у меня с Бредихиным и, рассказав, с каким нетерпением гренадеры ждут низвержения с престола Петра III, выразил мнение, что стоило только повести их в Ораниенбаум и разбить голштинцев, чтобы успех был обеспечен и переворот был бы завершен. Он добавил, что слухи об опасностях, которым подвергалась императрица, волновали их до такой степени, что скоро их невозможно будет сдержать. И это брожение среди них, разоблачая наш план, подвергало нас страшной опасности. Я поняла, что эти господа слегка трусят, и, желая доказать, что не боюсь разделить с ними опасность, попросила их передать солдатам от моего имени, что я только что получила известие от императрицы, которая спокойно живет себе в Петергофе, и что советую и им держать себя смирно, так как минута действовать не будет упущена. Пассек и Бредихин в тот же день и говорили в этом смысле с солдатами, что чуть не погубило все дело и побудило майора Преображенского полка Воейкова арестовать капитана Пассека. Когда Орлов прибежал сообщить мне эту тревожную весть, не зная ни причины, ни подробностей ареста, у меня находился мой дядя Панин. Вследствие ли того, что по своему холодному и неподвижному характеру он не видел в этом столько трагического, как я, потому ли, что он хотел скрыть от меня размеры опасности, но он невозмутимо стал уверять меня в том, что Пассек, вероятно, арестован за какое-нибудь упущение по службе. Я сразу увидела, что каждая минута была дорога, и что придется много потратить времени, пока удастся убедить Панина в том, что настал момент решительных действий. Я согласилась с ним, что Орлову следует прежде всего отправиться в полк, чтобы узнать, какого рода аресту подвергнут Пассек, чтобы сразу можно было определить, задержан ли он как провинившийся офицер или как преступник. Орлов должен был сообщить мне, что окажется. А если дело серьезно, кто-нибудь из его братьев должен был известить Панина. Тотчас же после ухода Орлова я объявила, что сильно нуждаюсь в отдыхе, и попросила дядю извинить, если попрошу его меня оставить. Он немедленно ушел, и я, не теряя ни минуты, накинула на себя мужскую шинель и направилась пешком к улице, где жили Рославлевы. Я должна оговориться, что накануне солдаты, получив откуда-то ложное известие, будто императрицу хотят увезти из Петербурга куда-то очень далеко, собрались было идти выручать ее. Их офицерам стоило большого труда их удержать, и им это, пожалуй, не удалось бы, если бы я не разрешила им сказать солдатам, что в тот же день имела сведения о ней, и сообщу им, когда придется действовать. Однако, не рассчитывая на то, что офицерам удастся удержать солдат, я написала госпоже Шкуриной, жене камердинера императрицы, чтобы она немедленно же послала своему мужу в Петергоф наемную карету, запряженную четверней, и сообщила бы ему, что я прошу его задержать карету, не выпрягая лошадей, чтобы в случае надобности императрица могла ею воспользоваться для приезда в Петербург, так как ей, конечно, нельзя было бы взять придворную карету. Панин, думая, что событие свершится в отдаленном будущем, признал эту меру совершенно ненужной. Однако не будь этой кареты, бог весть, осуществились бы наши планы, так как заведующий дворцом в Петергофе Измайлов не отличался преданностью императрицы и воспрепятствовал бы ее бегству в случае, если бы она спросила у него карету. Сноска Дашковой. Не прошла я и половины дороги, как увидела, что какой-то всадник галопом несется по улице. Меня осенило вдохновение, подсказавшее мне, что это один из Орловых. Из них я видела и знала одного только Григория. Не имея другого способа остановить его, я крикнула: «Орлов!» Будучи бог весть почему твердо убеждена, что это один из них. Орлов Алексей Григорьевич, 1737-1807 годы, граф, брат Григория Орлова, деятельный участник дворцового переворота 1762 года, адмирал, командовал русской эскадрой в Средиземном море. За победы у Наварина и Чесмы, 1770 год, получил звание Чесменского в отставке с 1775 года. Всадник остановился и спросил, кто меня зовет. Я подошла к нему и, назвав себя, спросила его, куда он едет и не имеет ли он что сказать мне. «Я ехал к вам, княгиня, чтобы сообщить вам, что Пассек арестован как государственный преступник. У его дверей стоят 4 солдата и у каждого окна по одному. Мой брат поехал возвестить это графу Панину, а я уже был у Рославлева». «Рославлев очень встревожен?» — спросила я. «Немного», — ответил он. «Но что же вы стоите на улице, княгиня? Позвольте проводить вас до дому». «Да никого здесь нет», — возразила я. «Кроме того, не надо, чтобы мои люди видели вас у меня. Впрочем, наш разговор будет непродолжителен. Скажите Рославлеву, Ласунскому, Черткову и Бредихину, чтобы, не теряя ни минуты, они отправлялись в свой измайловский полк, и что они должны встретить там императрицу. Это первый полк на ее пути. А вы или один из ваших братьев должны стрелой мчаться в Петергоф и сказать ее величеству от меня, чтобы она воспользовалась ожидающей ее наемной каретой и безотлагательно приехала в измайловский полк, где она немедленно будет провозглашена императрицей. Скажите ей также, что необходимо спешить, и что я даже не пишу ей, чтобы вас не задерживать. Сообщите ей, что я остановила вас на улице и умоляла вас ускорить приезд императрицы, тогда она поймет необходимость своего немедленного прибытия. Прощайте, я, может быть, сегодня ночью выйду навстречу ей». Чертков Евграф Александрович умер в 1797 году, гвардейский офицер, участник дворцового переворота 1762 года.